«Так-так-так», — сказал Кунстлер, — «я все о вас знаю. Большие дела семейства Кернеров всегда были главной темой застольных разговоров в нашем скромном доме. Ваш отец пообещал моему, что для меня найдется место в фирме. Этого хотел мой отец, семейная традиция службы. Но у меня были другие идеи. С 8:30 до 6:30 и с 9 до часу по субботам это не входило в мои жизненные планы. Спасибо, мадам, к вашим услугам. Ваш отец очень хорошо ко мне относился. Я бы сказала, у него не было особенного выбора. Тем не менее, я тепло вспоминаю его. Тепло, да, и с полным на то основанием. Он сделал вас миллионерами. Впрочем, я не то хотел сказать. Видимо, старые обиды заговорили. Сам себе удивляюсь. Все это быльем поросло. Забудьте мои слова. Не вас же винить в бедах общества. К тому же вы всего лишились. Но вы ведь и писали, кажется, после того, как Гитлер пришел к власти. Вы ведь занимались журналистикой, верно? Припоминаю, раз в 2 недели появлялась статья Кернера. Дверь в кабинет доктора Комминса открылась. У новой барышни, худой и согнутой, оказалось лицо попугая. Она носила белый парик афро. Доктор Комминс представил нас друг другу, но ее имя от меня ускользнуло. Всех моих сил едва хватало на то, чтобы удержаться на дрожащих ногах. — Кто из вас симулянтов следующий? — Мистер Кунстлер? — Да идите вы, — сказал Кунстлер. — Мне не к спеху. — Да уж давайте-ка, — встревоженно сказал Комминс. — У вас неважный цвет лица. Он ввел меня в кабинет. От неприятностей моих, вероятно, поможет валиум, снижающий мышечный тонус, и, разумеется, тушеные фрукты. Почему муза больше не шепчет мне на ухо? Почему окончательно погас во мне огонь вдохновения? Горн, возле которого я юношей выковывал мои стихи, раскаляя до бела угли сильными мехами, давно бездействует, давно заброшен. Да, с натугой я еще мог сложить стихотворение, но это были мертвые вещи, без живого тепла. Я обратился к прозе, писал рассказы, начал роман впустую. С горя я окунулся в дела компании, притворял свою энергию в звонкую монету, полнел в талии, наблюдал за похуданием своей души, стал тем, что больше всего презирал. Внутренне я плакал. Юность прошла. Я был женат, родился ребенок, забот прибавлялось. С горечью и завистью я следил за публикациями моих друзей, и при виде ругательной рецензии сердце радостно билось. Мэтта понимала, в чем мое несчастье, и вначале еще пыталась рассеять мою тоску, но только усугубляла ее. «Почему ты больше не пишешь то-то?» Я сидел в кабинете, сердито перебирая кипу бумаг, принесенных из конторы. Она смирно стояла возле моего стола, как ученица в ожидании нагоняя. «То-то, пожалуйста!» Я не обращал на нее внимания. «Написал бы стишок для меня». Чувствуя желчь во рту, я, наконец, взглянул на нее. «Милая моя, я не пишу стишков, как ты верно их назвала, по заказу.